Глава 860. Ларент. Как только он ушел, все наемники помрачнели. Только Рафиния была жизнерадостна, достав свой меч с нетерпеливым выражением на лице. «Мы, наконец, сразимся», это ее выражение сразу вызвало недовольство у ее боевых товарищей. «В таком случае ты можешь быть первой, кто отправится сегодня патрулировать». Лилин бесцеремонно нанес ей удар, погасив ее энергию. Старый Пэм не осмелился ничего сказать вслух, но тайком поднял большой палец вверх. Видя, как Рафиния сердито запыхтела и нырнула обратно в карету, Лилин и остальные беззаботно заулыбались. Только улыбка Лилина быстро помрачнела, когда он повернулся посмотреть, куда направилась Рафиния. «Это, кажется, что-то случилось». В этот момент в город Эман прибыл другой специальный отряд. Их предводителем был паладин в ярких серебряных доспехах, пронзительный свет которых заставил городскую стражу у ворот отшатнуться. Их лица были полны благоговения и трепета, когда они смотрели на божественный свет на груди паладина. Наша разведка говорит, что они исчезли без следа, как только вышли на берег, его значок изображал синий щит с боевым молотом. Священный свет непрестанно сиял в нем. Паладин бога правосудия. Кто-то время от времени перешептывался, и все уличные бандиты и хулиганы успели к этому моменту бесследно исчезнуть. Божественный свет, которым обладал этот паладин, принадлежал, конечно же, богу правосудия, Тиру. Этот бог обладал мощной божественной силой и был предан своему делу, борьбе со злом. Пылкие паладины под его командованием были величайшим кошмаром для всех злодейских организаций. Лилин Фаулин, этот ничтожный мелкий дворянин должен быть в сговоре с волной пиратов. Ему от нас не уйти. У паладина было решительное выражение на лице. Во имя божественной славы нашего господа все зло должно быть наказано. Паладин Ларент, не забывайте учение нашего бога. Суда пока не было, и этот человек все еще имеет статус аристократа. Поэтому, пожалуйста, следите за своими словами и манерами. Предупредил его старый священник. Священники бога правосудия серьезно относились к наказанию зла, но, в отличие от радикальных паладинов, они знали, что мир не делился на черное и белое. Они умели идти на компромисс, и это было единственной причиной, по которой церковь Тира смогла простоять до этого момента. Глаза этого священника были полны скорби, но вскоре она сменилась решимостью. Только за жизни тысяч мирных жителей внешних морей, а также за исчезновение десятков тысяч невинных людей придется ответить. Он должен сотрудничать со следствием. Бог правосудия никогда не отпустит злого человека, но и осудит невинного. Хвала Господу! Несколько высокоранговых служителей церкви позади священника начали молиться. Это была следственная группа, которую Тир отправил во внешние моря королевства Домбрат. В их рядах было несколько высокоранговых паладинов и священников, и как только они достигли внешних морей, они были потрясены зверствами, учиненными этими ужасными пиратами. Когда волна пиратов подняла свои паруса, она уничтожила почти весь Балтийский архипелаг. Только нескольким феодальным владениям мелких дворян удалось выйти из этого хаоса невредимыми. Поскольку пираты не брали пленных и никого не оставляли в живых, собрать доказательства было очень сложно. Пройдя через множество препятствий, как раз тогда, когда они, наконец, почти пришили виновника пиратской волны и пиратской команды Багрового Тигра, они обнаружили небольшую дворянскую семью, которая, казалось, сыграла очень важную роль. Непреклонная следственная группа немедленно прибыла на остров Фаулин, только чтобы узнать новость о том, что Лилина уже давно там нет. Отчаявшись, следственной группе оставалось только разделиться на две группы и продолжить исследовать внешние моря. Они провозгласили доктрину бога правосудия, и группа немедленно вернулась на континент, чтобы, по-видимому, потребовать от Лилина сотрудничать со следствием. На самом деле, когда они были в пределах досягаемости этих паладинов, даже самые хитрые из дворян не могли прожить и дня. Священники Тира не испытывали недостатка в божественных заклинаниях пыток, которые могли вынудить их цель сдаться. Иногда даже простое выявление соответствия могло решить множество проблем. В присутствии могущественных богов мелкие дворяне, против которых имелись неоспоримые доказательства, не имели никакой силы сопротивляться. И, наоборот, если никаких доказательств не было, то даже высокоранговые епископы не могли привлечь дворянина к суду. Лилин уже давно разорвал отношения между островом Фаулин и Багровыми Тиграми, поэтому, если им не удастся его поймать, следственная группа не сможет принять никаких мер против барона Джонаса и их феодального владения. Он позаботился об этом, прежде чем отправиться в свое путешествие. Черт побери, эти дворяне игнорируют страдания стольких гражданских лиц и провоцируют одну катастрофу за другой, возмущенно сказала женщина-священник. Будь осторожнее в выражениях. Хотя паладин был с ней согласен, внешне он все еще пытался пресекать действия своей спутницы. Распространение веры на главном материальном уровне не могло ограничить силу светской преданности. Это вызвало у церквей большое разочарование. Мы не можем полностью очистить мир от всей его грязи, но мы можем продолжать судить каждый грех, который видим. В конечном итоге мир будет очищен, решительно заявил паладин Лорент. Рафаэль, уведомь ратушу о том, что нам нужна их помощь, а также тех. Через несколько дней Лорент и его команда смогли найти несколько предположительных лилинов. Этого тоже можно исключить. В великолепном роскошном особняке множество стражников, в том числе и несколько сильных профессионалов, в замешательстве лежали на земле. Паладин Лорент с сожалением отпустил бледнолицего молодого дворянина, который дрожал от страха. Однако он тоже совершил многочисленные преступления. Он пропагандировал убийство, коррупцию и многие другие вещи. Передай его ратуше. Пусть она избавится от него. Жрица по имени Рафаэль с отвращением взглянула на дрожащего молодого дворянина, как будто она увидела червяка. Позволить жить этому червю дальше – было практически оскорблением ее бога. Хотя она очень хотела убить его на месте, ей удалось удержать себя в руках. Эти наемники так мобильны, что очень сложно отличить их за такой короткий промежуток времени, даже с нашими возможностями. Тем не менее крупные торговые группы в последнее время очень подозрительны. Я тоже так думаю. Лорент повернулся и ушел, оставив позади беспорядок. Мы и так уже задержались здесь, нам нужно ускориться. Некоторое время спустя вновь собравшаяся следственная группа покинула город Эмон. Остальные городские чиновники и дворяне наблюдали за ними издалека, усмехаясь и вздыхая с облегчением. Следственная группа ушла, но за время своего пребывания здесь они успели задержать лорда и крайне неудачливого дворянина, который попался им по чистой случайности. Даже различные банды были уничтожены. Город Эмон был очищен, и теперь стало намного безопаснее. Однако они оставили после себя огромный беспорядок. Это чувство преследования у меня из-за этой следственной группы бога правосудия. Сейчас они уже должны достичь города и монострое восприятие и доскональный образ мышления позволили Лилину догадаться обо всем за пару секунд. Тир, ха-ха, в глазах многих дворян, этот могущественный бог ничуть не уступает богу чумы. Холодно рассмеялся Лилин. Однако если я не стану высокоранговым волшебником и не построю башню волшебника, боюсь, я не смогу вернуться на остров Фаулин. На этот раз ситуация была более тяжелой. Если бы отец Лилина был похож на маркиза или даже благородного королевства, это было бы для него мелочью. Однако, как бы ни было жаль, но семья Фаулин не имела такого происхождения. В результате их поймала бы следственная группа, и это означало бы для них катастрофу. Паладины бога правосудия не были безобидными вегетарианцами. Естественно, что даже самые решительные паладины бога правосудия должны были уметь идти на компромисс, и как только Лилин продемонстрировал бы свою большую силу, показав, что их награды не стоят таких усилий, этот вопрос можно было бы замять. «Нет, мне просто нужно, чтобы чиновники королевства Домбрат справились с этим сами, ведь в таком случае все это меня не касается», глаза Лилина ярко сверкнули. Даже священники бога правосудия должны обращать внимание на доказательства. Похоже, мне еще многое предстоит сделать в королевстве. Конечно, все это было основано на том, что Лилин останется благородным волшебником, и его преступления не будут раскрыты. Если его станут считать захватчиком из другого мира или верующим в бесов, то его бесконечно будут преследовать боги, а все королевства на континенте объединятся против него. Интересно, это действительно интересно. Первоначальный план Лилина заключался в том, чтобы покинуть остров Фаулин и тренироваться после того, как его работа будет завершена, быстро продвигаясь в ранге, пока он не станет богом и, наконец, не соединится со своим настоящим телом. Он все еще следовал этому плану, и семья Фаулин продолжала стремительно развиваться. Хотя следственная группа и вызывала у него беспокойство, он все же мог решить эту проблему. Будьте осторожны. Впереди были обнаружены следы агров. В этот момент из кареты перед ними раздался голос, активизировав всю торговую группу. После того, как они достигнут этой области, Лилин больше не сможет продолжать прятаться и лениться. Он должен был выполнить свой долг в качестве наемника, сопровождая и защищая карету своих заказчиц. Сквозь прозрачный занавес кареты он смог разглядеть два похожих испуганных симпатичных лица. Глава 861. Агры. Все в порядке, наемники защитят нас. Гера поцеловала сестренку в лоб, благодаря чему Ела не смогла успокоиться. Я пойду и посмотрю. Рафиня уже выскочила из кареты, надев рыцарские доспехи и стальные перчатки. Боевой конь, на котором она сидела, фыркнул, помчавшись к передней части группы. Лошадь осыпала голову и лицо Пэма песком, потому что он не успел вовремя уклониться. Даже его борода покрылась пылью, делая его таким нелепым, что девушки в карете не могли сдержать смех. Суровые глаза Геры, казалось, смягчились. Эти маленькие сучки на самом деле. Тьфу. Старый Пэм выплюнул песок, а его рука потянулась к рукояти ружья. Он отполировал большую часть ржавчины, и теперь оно пахло порохом. Лилин все еще считал, что в ближнем бою оно будет полезно не больше, чем молот. Лилин скептически относился к тому, был ли этот дварф, не достигший даже 5 горанга, достаточно храбрым, чтобы сражаться с высокоранговым рыцарем. Хотя для некоторых дварфов пачкание бородой было очень серьезным оскорблением, старый Пэм, похоже, уподобился человеческому обществу, став хитрым и коварным. Или, возможно, можно сказать, что длительное время проработав с людьми, он научился быть трусливым и перенял у них несколько вредных привычек. Сам дварф, естественно, не согласился бы с такой оценкой. Лилин не смог обнаружить у старого Пэма ни малейшего следа присущих дварфам настойчивости и упрямого характера. Когда Рафиния примчалась назад, как ветер, он уже охотно вел ее лошадь и даже получил серебряную крону в качестве чаевых. Надо сказать, что старый Пэм действительно хорошо ухаживал за боевыми лошадками. За последние несколько дней истощенный конь Рафинии стал выглядеть очень энергично. Дворянка уже выразила желание нанять дворфа в качестве своего личного конюха, и старого Пэма, казалось, вполне удовлетворило это предложение. Как обстоят дела впереди? Лилина не особо заботила будущая карьера старого Пэма, и он сразу же спросил о положении дел на их пути. Несколько разведчиков и воров сообщили, что обнаружили следы агров. Следы довольно свежие, и, похоже, были оставлены всего полчаса назад. Мы должны быть готовы к бою в любую секунду. Выслушав заявление Рафини, все наемники сразу занервничали. Вор-полурослик и человек-лучник сильнее сжали свое оружие. Пэм невольно начал приближаться к Рафини. В целом, эта юная леди была самым сильным средством устрашения во всей их группе. Поскольку их постигла опасность, она могла адаптироваться быстрее остальных и имела наибольшие шансы на побег. «Ну, Рафиния, вы ведь защитите меня, правда?» Старый Пэм с надеждой посмотрел на Рафинию. «Разве ты не наемник?» Молодая девушка всегда крайне пренебрежительно относилась к таким мягкотелым трусам, как он. «Боги, сделайте это ради Ника, ведь вы не можете так поступить со своим конюхом. Агры разорвут жалкого старого Пэма в клочья, и кто тогда будет ухаживать за вашим Ником?» Заливался слезами старый Пэм, изо всех сил цепляясь за ноги Рафини. «Ник – это кличка, которую старый Пэм как-то раз дал боевому коню Рафини. Хорошо, хорошо. Защищать слабых – обязанность рыцаря». Рафинию несколько напугало выражение его лица. «О, я восхищаюсь вами, великий рыцарь!» Пэм тут же начал лепетать, не умолкая ни на секунду. «Однако твоя зарплата, как моего конюха, будет сокращена вдвое». Рафиния многому научилась, путешествуя с ними, и теперь могла даже спокойно торговаться. «Об этом не может быть и речи, максимум на 10%, 40%. Ты думаешь, я не смогу найти другого конюха? У моей семьи их дюжина, 30%. Вы не можете сократить ее еще больше, ведь иначе старый Пэм не сможет позволить себе даже разбавленный ром». По рукам. Девушка-рыцарь была еще довольно юная и неопытная и побоялась торговаться дальше. Она отступила под натиском жалкого дворфа, и Лилин счел ее поведение довольно забавным. В этот момент спереди донесся мрачный крик. «Агры! Агры здесь! Будьте начеку! Смотрите по сторонам!» Лилин мгновенно выхватил свой стальной меч, а его бдительные глаза внимательно наблюдали за шумом впереди. Помимо какофонии человеческих голосов, можно было различить звуки странного рева и звона мечей. Агры действительно здесь. Полурослик из его отряда немедленно достал кинжал и спрятался в темном углу кареты. Человек-лучник забрался в карету вслед за ним, чтобы найти для себя подходящий угол, сжимая в руке деревянный лук, который он обычно носил на спине. «Агры, я жду вас уже очень давно». Рафиния взволнованно оседлала свою лошадь, тут же сменив направление. «Подожди, я поеду с тобой», — услышала она из-за своей спины мужской голос, выпучив глаза. «Когда ты пришел, никто не знал, когда Лилин успел подняться на боевого коня и усесться позади Рафини. Для этого высокорангового рыцаря это было совершенно невообразимо. Рыцари и ее лошадь должны быть одним организмом, и это было опасно, если к ним могли подойти незамеченным, ведь у этого человека могли быть и злые намерения». Сердце Рафини застыло, а отношение мужчины, сидящего за ее спиной, затрудняло ее спокойствие. «Возможно, тебе стоило быть вором. Немедленно спустись, Нику это совсем не понравится». Близость их тел в этот момент была довольно странной, и Рафиния начала слегка краснеть. «Будь хорошей девочкой, поехали, я не ребенок». Рафиния слабо протестовала, но Ник под ними вдруг помчался вперед, как черный вихрь. В этот момент Рафиния продемонстрировала свое превосходное мастерство, как наездница. Даже в ситуации, когда за ее спиной сидел чужой человек, она смогла ловко промчаться через беспорядочные отряды препятствия, пробравшись к передней части каравана. Множество карет отступали, а несколько групп наемников уже вовсю размахивали мечами и стреляли из луков, выстроившись полукругом. За оборонительным отрядом располагалось около 20 огромных монстров. «Это огры, я впервые их вижу». Рафиния с любопытством разглядывала монстров впереди. Самый первый огр был почти в 3 метра высотой, с туловищем человека. Это был толстяк с темно-серой кожей, толстой шеей, жирными спутанными волосами и мерзкими саркомами по всему телу. У него был широкий плоский нос, звериные глаза и выступающие черные зубы, делающие его таким же злобным, как дьявол. Этот огр, стоящий впереди, был их вожаком. Вокруг его талии была обернута простая дубленая кожа какого-то животного. Остальные огры были абсолютно обнаженными. «Пахнет ужасно». Гнилостный смрад витал в воздухе, заставив Рафинию невольно зажать нос. «Неплохо. Они очень похожи на изображения в иллюстрированном справочнике огров, только мы не видели их различных вариаций, таких как двуглавый огр и огр-шаман». Лилин оценивал огров напротив себя, а его голубые глаза ярко сияли. «И чип, просканируй статистику агро. Бип. Задача поставлена, начинаю сканирование. Сбор данных, генерация изображений». И чип преданно выполнил команду Лилина. Через пару секунд перед Лилином спроецировалась голограмма агро с подробной информацией о его характеристиках. Имя. Неизвестно. Раса. Огр. Пол. Мужской. Сила. 7. Ловкость. 3. Живучесть. 10. Дух. 1. Навыки. 1. Регенерация. Огры обладают необычайными регенеративными способностями и могут выживать в течение очень длительного периода времени, даже если им отрубит головы. 2. Броня. Жир на коже огра смешивается с грязью, становясь отдельным слоем естественной защиты, по эффектам сопоставимой с обычными кожаными доспехами, не способными сопротивляться магии. Эти характеристики сопоставимы бойцам полу 7 го или 8 го ранга, и это всего лишь обычный огр. Кроме того, эти огры обладают мощной конституцией и ужасающими регенеративными способностями. Клетки в их теле должны быть гораздо активнее, чем у обычных людей, и если кинжал дьявольской крови сможет поглотить их, это, возможно, повысит мою живучесть на 2 или 3 очка, позволив ей достичь узкого места в 10 очков. Лилин стал иначе смотреть на этих огров, словно они были огромным сундуком с сокровищами. Даже по самым скромным подсчетам, это племя агров могло повысить его живучесть на 1 или 2 очка, что было равносильно благословению низкорангового бога. Однако Лилин не рискнул бы спровоцировать такую огромную группу агров. Ему даже нужно было полагаться на других для защиты, чтобы он мог быть уверен, что сможет безопасно пересечь этот регион. Тем не менее большой отряд в это время атаковал людоедов, и Лилин увидел в этом свой шанс. «Это просто разрозненная группа агров, вам не о чем беспокоиться». В этот момент пепельные соколы во главе с впечатляющим высокоранговым бойцом Зигфридом помчались вперед. Увидев, что их противником была небольшая кучка агров, Зигфрид расслабился. «Среди них нет шаманов. Будет полезно, если другие наемники и повозки смогут набраться от этого опыта. Тогда при нашей следующей встрече с монстрами они уже не будут так бояться». Зигфрид прекрасно понимал, что если сильные стороны членов их большого каравана будут объединены, для них не составит большого труда пересечь этот регион. Однако людей часто сбивал с толку страх перед неизвестностью, особенно когда у этих агров, по слухам, была такая пугающая репутация. Это гораздо легче могло вызвать коллективную панику,